Издержки сильно увеличивались вследствие тяжелой и затянувшейся войны, вследствие новых учреждений, вследствие платежа союзнику польскому королю, вследствие расширения дипломатической деятельности. При разных дворах нужно было содержать постоянных министров, которые тратили деньги на подкупы. Например, в 1704 году Матвееву в Гаге жалование было по 15 тысяч гульденов в год, а расходы его простирались до 27 193 гульденов, а именно на наем квартиры 2200, на стол 1560, на случайные столы 1500, на дрова 1000, на мытье платья 200, на освещение 500, на дворовую чистку 60, на 10 лошадей 2600, кузнецу и на починку экипажей 200. Прислуги у него было гофмейстер, доктор, лекарь, камердинер, пажи, повар, портьер, 10 лакеев, 4 девки работных. При увеличении государственных расходов надо было обращать особое внимание на увеличение доходов. В 1700 году отнято было право у владельцев мест, где производились торжки, брать пошлину на себя. Пошлина стала идти в казну. В том же году издан указ. Тарханы, с кого пошлине имана, все отставить и брать пошлины всякого чина со всех по торговому уставу и по новоуказанным статьям равные. В 1704 году велено все постоялые дворы отписать на государя и о цене отдавать на откуп, а владельцам дворов выдать деньги по оценке добрых и знающих людей, усматривая в том деле истины, чтобы никто обидим не был, а деньги за дворы выданы будут без задержания. Доходы могли увеличиться с усилением промышленности и торговли, но это усиление не могло произойти вдруг вследствие только правительственных распоряжений. Мы видели, что Петр предписал купецким людям торговать так же, как торгуют иностранные купцы компаниями. Голландцы встревожились, и резидент штатов фон дер Гульст просил у своего правительства инструкции, как просить царя об отменении закона о компаниях. Но тревога была напрасная. В мае 1700 года фон дер Гульст писал в Голландию. Что касается торговли компаниями, то это дело пало само собой. Русские не знают, как приняться и начать такое сложное и трудное дело. Я просил прежде, чтобы прислана мне была инструкция на этот счет. Но если я получу теперь эту инструкцию, то замедлю ее исполнением, ибо по вашему требованию царь уничтожит дело, которого невозможность уже признана, и покажет вид, что он это сделал для вас. С вопросом о торговле тесно связывался вопрос о монете. До сих пор монетное дело в России было в жалком состоянии. Счет производили рублями, алтынами и деньгами, но монеты, соответствующей рублям и алтынам, не было. Ходили только серебряные копейки и полукопейки или денежки безобразного вида, да и денежек в обращении было так мало, что во многих городах для размена в мелких торгах пересекали копейки надвое, натрое, а в Калуге и других городах вместо серебряных денежек торговали кожаными и другими жеребьями. Для соблюдения серебряных копеек, чтобы в городах за умалением серебряных денежек копеек не секли и кожаными и иными жеребьями не торговали, и в пошлинном сборе за мелкую разменную лишнюю ничего не переходило, в марте 1700 года государь указал делать медные денежки, полушки и полуполушки. Потом велено было чеканить золотые червонцы, одинокие, двойные, с портретом государя на одной стороне, негосударственным гербом на другой. Серебряные полтинники, полуполтинники и гривенники, наконец, рубли. Таким образом, в России явилась своя крупная золотая и серебряная монета. До 1700 года на Московском монетном дворе выбивалось серебряной монеты в год от 200 до 500 тысяч рублей. В 1700 году выбито 1 992 877, в 1701 году 2 559 885, а в 1702 году 4 534 194 рубля. Об отношении русских денег к иностранным мы знаем, что в 1704 году иностранные купцы покупали в Голландии дукат по рублю 10 денег. В Москве продавали по рублю 40. За перевод для русских, живших за границу, брали 13 алтын по 4 деньги на том основании, что русская монета стала легче в весу. Золоту и серебру Петр велел в 1700 году установить 4 пробы и сделать для всех проб разные клейма с обозначением пробы и года. При этом велено избрать из знатных и искусных серебряных и золотых дел мастеров в Москве старост, а выбору их быть за руками торговых и мастеровых людей. Дать этим старостам пробы и клейма и велеть смотреть, чтоб всякие золотые и серебряные вещи были добротою против установленных проб, клеймить их и записывать в книгу, означая именно чей товар, в каком деле и сколько в каждой вещи весу, и по этой записке брать пошлину, смотря по искусству работы, с лучшей по 10, средний по 7, с нижней по 4 копейки с фунта. Всех торгующих серебряными и золотыми вещами, также и мастеров, переписать и собрать по них поручные записки, в которых писать, чтобы мастера делали и торговые люди покупали золотые и серебряные вещи против проб. Староста не должен клеймить вещи, прежде нежели сам мастер не заклеймит ее своим клеймом со значением года.